Общеизвестно, что 90% информации человек получает зрительно. Глаза недаром именуют вратами души. Славик, задумав нынешнюю авантюру, сообразил, что посылать ого-го кому многотомные сочинения наподобие истории Второй мировой Уинстона Черчилля смысла не имеет. Огромный объем текста плохо воспринимается. Если, а вдруг, книгу откроют и начнут изучать, воздействие должно быть максимально сильным, требуется максимум визуальной информации. В результате был выбран толстенный фотоальбом со скромным заголовком 1939-1945. Фотолетопись. Более 7000 снимков, начиная с польской кампании и заканчивая взятием Берлина и разгромом Японии. Закладку Славик нарочно положил на разворот с кадрами Ялтинской конференции, где личность потенциального получателя ценной бандероли была отображена наиболее полно. Маршал Сталин и президент Рузвельт, маршал Сталин в Ливадийском дворце, маршал Сталин и товарищ Молотов. Допустим, посылка дойдет до адресата. Допустим, он оценит ее содержание. Что дальше? Есть подозрение, что ровным счетом ничего. Многолетний опыт аргусов свидетельствует. Писатели-фантасты нагло врут. Субстанция, именуемая историей, прекрасно заботится сама о себе. Даже если очень захочется, Гитлера или Наполеона ты не убьешь. Пуническую войну не предотвратишь, а Титаник в любом случае утонет. Как ни старайся, при возможной личной встрече с капитаном Смитом предупредить его о грядущей катастрофе. Поговорка «сделанного не воротишь» актуальна и при работе в исторической реальности. Любые твои действия приведут к результату, записанному в летописях и учебниках. Любые. Давайте проверим. Попытка, не пытка. Рискованно, но... Зов двери начал чувствоваться, когда Славик с Аленой вышли на улицу Дзержинского. Так сейчас называлась Гороховая. Тихое-тихое гудение. Физически ощущаешь, как тебя связывают червоточенные невидимые нити. Дверь каким-то образом опознала своего владельца на расстоянии. Попомнишь тут слова Гончарова о том, что аномалии настраиваются на аргусов. «Кажется, прореха нестабильна», — пробормотал Славик. «Ничего, успеем. Я бы понял, случись что нехорошее с дверью». Знакомый угловой дом в три этажа. Сейчас он выкрашен блекло-желтым. Через 7 десятилетий станет бело-розовым. Возле арки, ведущей во двор, стоит запряженная двумя грустными лошадками телега с высоким бортом. Оказалось, мусор забирать приехали. Усатый дворник в кожаном фартуке ведет степенный разговор с кучером. Жильцы выносят пакеты и ведра с отходами. Эта практика оказалась очень живучей. В некоторых старых районах Питера и в 21 веке контейнеры во дворах не устанавливаются. Мусор вывозят по расписанию. Надо спускаться из квартиры к машине. На проскользнувшую в арку парочку дворник глянул без всякой заинтересованности. Выглядят прилично, наверное, кому-то в гости пришли. Вернулся к беседе. Дом строился для обеспеченных горожан, никаких сомнений. Дверь в парадную, деревянная, резная, явно осталась с прежних времен. Закрывается не пружиной, а противовесом. Антиквариат каких поискать. В лестничных нишах стоят не сохранившиеся в далеком будущем гипсовые вазоны, по углам ступенек заметны крепления для ковра. Все эти приметы дореволюционной истории здания ко времени получения Славиком наследства исчезнут окончательно. «Где ключи от квартиры? Надеюсь, не потерял?» «В кармане». Английский замок поддался легко. Любой взломщик сумел бы вскрыть хлипкий притвор за минуту. Или в нынешнем Ленинграде обстановка с преступностью резко отличается в положительную сторону от позднейших беспокойных эпох? Искоренили железной рукой? Недаром город произвел впечатление абсолютной безопасности и уюта. «На крюк не закрывай», — остановила увлекшегося Славика Алена. «Как хозяева-то в дом попадут?» «Ничего, ничего, сейчас можно. Мои планы на вечер несколько изменились». Славик почувствовал дурноту, голова закружилась. Он уже слышал этот голос. Сегодня, по телефону. «Ой-ой, что делать-то теперь? Влипли?» «Вы были неаккуратны. оставили в пепельнице окурок капитанских. А эти папиросы курит лишь папин друг, с которым они играют в шахматы. Коробка хранится специально для него. Не закрыли ящичек в секретере и зачем-то оставили на ассигнациях золотую монету. Если не ошибаюсь, византийскую. Взяли мой портфель, не имеющий никакой ценности, и вторую связку ключей. Грабители? Сомнительно. Кто-то из знакомых? Исключено. Когда я телефонировала, у отца был пристранный голос. О чем следовало подумать в первую очередь, особенно принимая во внимание монету? «Я...» — кашлянул Славик, с трудом подбирая слова. «Простите, я взял немного денег, решил, что надо компенсировать, и потратил совсем мало. Могу вернуть сдачу». У входа на кухню стояла невысокая темноволосая девушка. Белые шорты, блузка, беретик, спортивный стиль. Советская физкультурница и отличница ГТО, как с картинки. Слева на груди вытянутый золотисто-синий значок «Парашютист-спортсмен». Ничего себе хобби у дочери уважаемого юриста. Однако парашютизм в 30-е был в огромной моде. Им увлекалось огромное множество молодых людей. «Людмила... Владимировна, я не ошибся?» «Не ошиблись», — кивнула миниатюрная хозяйка нехорошей квартиры. «Да, сложение у Людочки хрупкое. Рост от силы 1,60 м, Славику по подбородок. Дайте угадаю. Говорите на современном русском языке, знакомы с употреблением табака и знаете, какие денежные знаки теперь используются, иначе не взяли бы червонцы. Дверь сейчас затемнена, значит...» «Что дверь?» — быстро спросил Славик. «Затемнение. Проход на ту сторону скрыт. У нас это называется слепой период. Такое случалось на моей памяти 4 раза. Я ничего не предпринимала. И вот дождалась гостей. Наверное, недалекое будущее. 10 лет? Меньше? Одежда совсем как у нас, поэтому так и подумала». Славик с Аленой переглянулись. «Разве вы никогда раньше не встречали людей оттуда?» — первой решилась Алена, указав в сторону двери. «Встречала. Только из другой реальности, не из нашей. Задолго до нас. Вероятно, несколько столетий. Давайте пройдем в кухню, я заварю чай. Или вы очень торопитесь?» «Не очень», — твердо сказала филологесса, крепко сжав запястье Славика. «В запасе около часа. Не хотелось бы пропустить окончание затемнения и остаться у вас». «Вы меня знаете», — уверенно сказала Людочка. Не испугались и моментально узнали. «Страшно подумать. Вдруг вы... мои родственники?» Устроились вокруг стола. Загудела внушительная газовая плита, на которую хозяйка водрузила зеленый эмалированный чайник. Славик неловко молчал. В голове не укладывалось, как можно общаться с умершим человеком. Безусловно, Трюгви, Кетель или Рерикс и Конунг с позиции восприятия объективного времени – мертвы 12 столетий как? Но эти бесконечные годы и века воспринимаются абстрактно. С кончины же Людочки прошли считанные недели. А она вот, живая, здоровая и невероятно молодая. Конечно, ей в 1939-м исполнилось всего 20 лет. «Я не хотел бы рассказывать о нас», — смущенно проговорил Славик. «Понимаете... знать собственное будущее, на мой взгляд, нечестно. Начнешь подстраиваться под еще не произошедшие события, опасаться, что предсказанное не сбудется, или наоборот, в страхе ждать будущего. Наверное, стоит оставить все как есть. Я не прав?» «Получается, вы многое знаете обо мне», — задумчиво сказала Людочка. «Хорошо, пускай. Только один вопрос. Какой год?» «2009-й». «Потрясающе! Значит, там все хорошо? Вы выглядите благополучными людьми, прилично одеты, вежливы, пускай немного стесняетесь». «Это был второй вопрос», — буркнул Славик. «Хорошо, хорошо», — встряла Алена. «Слава, позволь мне». «Спасибо. Людмила, я понимаю ваше любопытство, но действительно, это нельзя. Вам будет неинтересно жить. Могу я, в свою очередь, спросить? Пожалуйста. Вам чаю с сахаром? А молока в доме нет. С сахаром. Когда затемнение заканчивается, что обычно вы видите на той стороне, за дверью? Это просто. Большая поляна, много валунов, деревья. Дальше к северу река. Это Нева. Значит, географическую точку вы определили? Разумеется. Обучилась работе с секстаном. Затрудняюсь с эпохой. Безусловно, времена допетровские. Да и шведов там не видно. Мы можем назвать точную дату. Единственная помощь, которую мы способны оказать. Когда вы узнали о существовании двери и проходе на ту сторону? В детстве. Папа показал. А ему бабушка. Папа еще до революции подружился с тамошними обитателями. Предполагает, что это финны или карелы. Рыбаки. Очень примитивный народ, однако беззлобный и гостеприимный. Так, Алена пожевала губами, взглянула на потолок и быстро высчитала. Получается, 791 год по христианскому летоисчислению. Постоянный разрыв. 1147 лет и 5,5 месяцев. Запомните накрепко. Спасибо. А вы откуда об этом знаете? Не могу сказать. Существование других дверей для вас секретом не является? Нет. Папа знаком с другими хранителями, даже заграничными. На этом закончим. Алена, так и не притронувшаяся к чайной чашке, встала. Нам пора. Извините. Людочка только плечи вздернула. Неслышно шагнула вслед, остановилась в прихожей так, чтобы видеть дверь. Не сказала и слова. Прощаться не стала. Алена вошла во тьму первая, мгновенно исчезнув за непроглядной пеленой. Славик запнулся, бросил взгляд через плечо. Людочка смотрела на гостя, не отрываясь, очень пристально. Что-то неуловимое читалось в ее глазах. Искра догадки, узнавания, сомнения. «Послушайте», — скороговоркой произнес Славик, поддавшись внезапному порыву. «Только не перебивайте. Через полтора года начнется война с Германией. Сделайте вот как». Людочка сдвинула тонкие брови, шагнула вперед, взялась тонкой ладошкой за косяк двери, чуть подтолкнула Славика. «Знаю. Идите. И очень прошу, не возвращайтесь. Здесь вам не место. Идите».